дыхание машин. Нам смог одежда из средь шумных турбин. Мы ищем золото в приисках сырых. Здесь всем плевать на судьбы родных. Ведь это хотели мы повернуть ядро земли и изрезать рельсами мир, стереть природу до дыр. Ревут моторы, дымится сталь, и самолетов белая магистраль. Располосила шар наш земной. На всем плевать, где ты и что с тобой. Ведь это хотим мы, облететь вокруг земли, изрезать рельсами мир, стереть природу до огромной. Расплавлять вековые дыры.